Глава 5. Я не сразу сообразила, где нахожусь. Сознание плыло, в ушах звенело. От горько-кислого привкуса во рту слегка подташнивало. В застоявшемся воздухе угадывался едва знакомый запах. Я пошевелилась, и тяжелый комок возле живота развернулся, вытягиваясь вдоль моего тела. Рука уткнулась в длинный мех, под ладонью немедленно заурчало, как будто заработал маленький басовитый моторчик. В тяжелой голове медленно поплыли такие же тяжелые тягучие мысли. Почему у нас с мамой никогда не было кошки? Матроскин — смешное имя. Вот блин. Я села, едва не придавив кота и больно пристукнув пятками об пол. Диван оказался непривычно низким. Как же я умудрилась заснуть у капитана дома? «Максим?» — проблеяла я, чувствуя, как лицо наливается краской стыда и отчаянно надеясь, что он не оставил меня в квартире одну. «Иду!» — донеслось откуда-то из глубины квартиры. Открылась и закрылась дверь. В комнату прилетела невероятная смесь табачного дыма и запаха свежей листвы. Похоже, что капитан курил у открытого окна, скорее всего, на кухне. «Простите, пожалуйста». Теперь вместо писклявого блеяния получился сиплый басок. С голосом творилось что-то неладное, и чувствовала я себя ужасно. Мало того, что загрузила человека своими проблемами с утра пораньше, так еще и умудрилась заснуть прямо за столом посреди беседы. «Все нормально, Света. Вы же ночь не спали. Зато я успел кое-что выяснить. И позвонил Тамаре Георгиевне, чтобы она не слишком волновалась, разыскивая вас. Мама. Как я могла ей не позвонить? Теперь я окончательно утонула в море неловкости и стыда. Капитан что-то почувствовал, потому что быстро, с наигранной бодростью в голосе, предложил. «Чашечку кофе? У меня хороший. Приятель привез из Перу». «Да, спасибо», — согласилась я и повторила. «Спасибо вам, Максим, за все». Несмотря на то, что желудок крутило от выпитого алкоголя, я чувствовала себя намного лучше, чем утром. Исчезли горькое опустошение и ужас, прошло оцепенение. Нужно было выговориться, и капитан прекрасно справился с ролью жилетки. Так что да, я была ему более чем благодарна. Только совершенно не представляла, что со всем этим делать теперь. Ночной кошмар, сегодняшнее утро и даже смерть Гарика отодвинулись в сознании, стали расплывчатыми, словно позавчерашний сон. Сон, который не мог присниться мне. Не могло это все случиться в моей тихой и размеренной жизни. Осторожно касаясь рукой стены, я брела за хозяином квартиры на кухню. Обои под пальцами были монотонно шершавыми, современными, без рисунка. Местами их взрывали глубокие царапины, и толстая бумага грубо лохматилась по краям. Вот тебе, Светочка, и ответ на вопрос, почему у нас нет кошки. Самый прозаический. Кто ремонты делать будет? Как я и предполагала, кофе капитан глушил литрами. Чашечка оказалась огромной кружкой. Восхитительный аромат почти перебил другой, не слишком приятный. Небольшая кухня была изрядно прокурена. Похоже, что хозяин проводил здесь большую часть жизни. Он уселся напротив, вытянул ноги, шоркнув ими по полу, и задумчиво произнес, весьма чувствительно пытаясь просверлить взглядом отверстие в моем лице. «Знаете, Света, а ведь в вашей истории что-то определенно есть. При вскрытии обнаружились некоторые странности в телах убитых, тех двоих из кафе. Если похожие отклонения будут присутствовать и у скончавшихся сегодня в хосписе, то...» Он ненадолго замолчал, сделал несколько глотков из своей кружки, вздохнул и продолжил. «Не знаю, что и думать. Мистика никак не вписывается в круг моих интересов. Что бы я ни обнаружил мистического, а, скорее всего, мы в чем-то ошибаемся, и объяснение найдется, поделиться своими соображениями с коллегами я не смогу». Я прислонилась к стене. Бедный капитан. Он пытался мне поверить и не мог. А я не могла его осуждать, поскольку и сама себе не слишком верила. Что за странности? Состояние тел не соответствует времени наступления смерти. Слишком быстрый процесс разложения. и следы какого-то энергетического воздействия. Точнее сказать не могу, я ведь не специалист. Наш медик проведет дополнительные анализы. Может, тогда картина прояснится. Для меня основная странность заключается в другом. Убитые разного возраста, предположительно, не были знакомы, разного телосложения и даже образа жизни, но вот внутренние органы у них одинаково пострадали. Причем причиной смерти однозначно являются, как написано в отчете, повреждения костей черепа, повреждения оболочек и вещества мозга. Вот и выходит, что остальные изменения тела получили уже после смерти. В те 36 минут, которые прошли до приезда нашей группы. И были там только вы, Света. Или не только вы. Мне нечего добавить к тому, что я уже рассказала, Максим. Я тоже ничего не понимаю, кроме того, что нечто делает неизвестно что с умирающими людьми. Надеюсь, что хоть Гарика я смогла защитить. Это прозвучало глупо. Отчего я его защитила? К чему ему моя защита, если он все равно умер? Но что еще я могла сказать капитану? Вот в этом-то и дело. Капитан ткнул в столешницу сжатым кулаком. Столешница отозвалась жалобным дребезжанием посуды, глухим стуком чего-то широкого и тяжелого, что подпрыгнуло с его стороны стола. «Ноутбук?» «Нечто, чего никто не видел, оставило следы», — продолжил Максим. «И если в теле твоего друга этих следов не окажется, а у остальных они будут, то...» «То вам придется поверить в мою историю?» Он уже в нее верил. Просто не мог или не хотел себе признаться. И верил даже больше, чем я, ведь в его распоряжении была целая научная база, а у меня только ощущения. Пугающие, непонятные ощущения. И я второй раз за сутки задала вопрос, на который сама не смогла бы дать точного ответа. «Максим, как вы думаете, Бог есть?» «Нет». Ни малейшей заминки, ни намека на самую коротенькую паузу он себе не позволил. «Ни Бога, ни черта. Люди вполне справляются с чудесами и мерзостями самостоятельно, Света». Я кивнула. Не потому, что была согласна с его заявлением, а потому, что он подтвердил то, что я и так почувствовала. Он был нужен мне. Этот невеселый, одинокий человек, отчего-то понятный и близкий, словно я знала его 1000 лет. «Хорошо», — продолжил капитан, и я снова услышала, как он трёт подбородок. «Давайте сложим в одну стопочку все, что у нас есть, а потом я отвезу вас домой. Выглядите вы не очень». Странное чувство. Кто-то обсуждает со мной мою внешность. Кто-то, кроме мамы. Я попыталась улыбнуться, но ничего не вышло. Тошнота и головная боль никуда не делись, исказив мою улыбку до жалкой гримасы. Максим вздохнул. «Итак, что мы имеем? Неопознанный мужчина». Капитан щелкнул компьютерной мышкой и, видимо, открыл файл. «Около 40, физически сильный, одет в куртку и брюки, похожие на форменные, но без лейблов и нашивок, серо-голубого цвета, вбегает в кафе и просит бармена Иванцова показать ему второй выход. Следом за ним в кафе врывается некто крупного телосложения и с порога палит сначала в нашего неопознанного, а потом и в Иванцова. Затем стрелок замечает вас, Светлана, и направляет на вас оружие, но не стреляет, уходит. Все так?» «Да», — просипела я сквозь внезапно пересохшее горло. «А вот теперь я хочу, чтобы вы сосредоточились, Света. В какой именно момент вы почувствовали присутствие в зале кого-то еще? До того, как вошел стрелок, или после? А может быть, оно было в кафе еще до появления неопознанной жертвы?» Тон капитана изменился, стал суше, резче, напористей. «Не знаю». Я попыталась восстановить в памяти картину своих ощущений и почувствовала легкий озноб, словно холодные паучьи лапки пробежались сзади по плечам и шее. Пока мы с Денисом, то есть с барменом Иванцовым, были в зале одни, ничего необычного я не ощущала. Что вы пытаетесь понять, Максим? Хочу узнать, кто именно принес с собой этих ваших шакалов смерти. Я вздрогнула. Не может быть. Именно так я и представила себе этих существ. Жадными, пугливыми шакалами, злобными, но трусливыми. Между появлением того человека и стрелка прошло очень мало времени. Я ничего не успела заметить. А вот когда стрелок уходил, это уже было в кафе. Наверху слева. Мне кажется. Нет, точно, оно было там до его появления. Оно ждало стрелка, словно знало, что он появится и что потом произойдет. Совсем как в хосписе. Оно ловило миг смерти. Стало очень холодно. У меня затряслись руки и поднятые, напряженные до боли в мышцах плечи. Маленькая прокуренная кухня исчезала, расплывалась в пространстве вместе с теплым присутствием капитана, птичьим посвистом за открытым окном, звонким мальчишечьим голосом внизу, во дворе. Я снова оказалась в кафе, перепуганная до икоты, с привкусом желчи во рту и отчаянно колотящимся сердцем, вытягивая из памяти все мелочи, все звуки и запахи, до которых могла дотянуться. Вот так. Чьи-то руки обнимали меня, заворачивая во что-то большое и мягкое, пеленая, как ребенка. Чей-то взволнованный хриплый шепот успокаивал. Все хорошо. Пахло сигаретами и знакомым парфюмом. Немного алкоголем, немного железом и теплым песком на берегу спокойной реки. «Максим?» — я пошевелилась. «Что случилось?» Кажется, он стоял на коленях перед моим стулом. Очень близко. Я чувствовала дыхание на своей щеке. «Уф!» Он выдохнул и отстранился. «Больше так не делай. Те, вы отключились. И вообще, простите, Света, я передавил на вас». В словах звучали отголоски испуга, но вот раскаяние я что-то не уловила. Впрочем, он же следователь. Мент. Я подтянула ноги повыше от холодного пола и сообщила. Оно было там. Появилось до стрелка, но после неизвестного мужчины, которого убили. Или вместе с ним. И еще мне кажется, что это становится важным. И убитый, и убийца пахли одинаково. Сильно и противно. Отлично. Ай да молодец. Капитан положил руку мне на плечо и легонько сжал. Рука была горячей, и это чувствовалось даже сквозь мохнатое покрывало, в которое он меня укутал. Все на этом. Хватит с вас. И про запахи спасибо. Я напомню судмедэксперту. В дверь кухни, которая находилась за моей спиной, глухо, но сильно ударили. Я подпрыгнула от неожиданности, но тут же расслабилась. Из коридора донесся такой обиженно возмущенный мяв, что заложило уши. «Ничего себе!» — невольно воскликнула я. Матрос не привык, что от него закрываются. Максим подошел к двери, открыл. «Иди». Но кот сердито и демонстративно рыл в коридоре что-то сыпучее, видимо, кошачий наполнитель, и в кухню так и не пришел. Еще через полчаса за нами приехал какой-то приятель капитана и отвез к моему дому. Всю дорогу мы молчали. Я на заднем, а капитан на переднем сиденье, спинка которого выгибалась и поскрипывала, когда он оборачивался, чтобы посмотреть на меня, как будто я могла куда-то исчезнуть из движущегося автомобиля. Он взялся проводить меня до самой квартиры, хотя я и утверждала, что в этом нет никакой необходимости. «Я обещал Тамаре Георгиевне, что доставлю вас домой. Вот и доставляю», — отрезал капитан. Что-то случилось. Что-то произошло, чего я не заметила. С какой стати он так властно и уверенно поддерживал меня под локоть на лестнице? И почему меня это совсем не раздражало?